26. «И как ты хочешь избавить меня от...» Я не успела договорить, смотря, как пальцы Мракьяна хватают меня за запястье, а пространство вокруг нас мельтешит снежинками. Разглядеть что-либо было просто невозможно. Лишь когда снег осел, я поняла, что Мракьян нас переместил. «И зачем мы здесь?» уточнила я, осматривая лес. Без кладенца я не могла понять, где конкретно мы оказались. Точнее, можно сказать, было лишь одно — это не черный лес. Идею позвать местного лешего или призвать меч, чтобы сориентироваться, я оставила на крайний случай, выжидательно смотря на Мракьяна. «Здесь стоял мой город», — пояснил он мне. «Давай, хранительница медальона. Возвращай». «Мы так не договаривались», — начала я злиться. «Да?» — криво усмехнулся он. «А не ты ли заставила меня выслушать историю Баюна? Прокутиш!» — выделил он название города, неправильно его назвав, если верить его же правкам. «Не ты ли убеждала, что мой сводный братик...» «Да, но...» «Но что?» Он демонстративно развел руки в стороны. «Действуй!» «Ты невыносим!» Честно высказала я, ступая в сторону и скользя взглядом по стволам окружающих нас деревьев. Не так я себе представляла наш разговор. Совсем не так. В мыслях и теории все было проще. И там мне Мракакель не приказывал. Впрочем, там и Баюна не было. По плану, Мракьян должен был прийти к нам, а не пытаться что-то узнать своими силами. Интересно. Припомнив начало их с котом разговора, я вдруг обратила внимание на странность, которой сначала не придала значения. «Твою маму звали Милоликой». «Какое это имеет отношение к тому, для чего мы с тобой сейчас здесь находимся?» Ушел от ответа Мракьян. «Может, и никакого?» — задумчиво протянула я. Баюн сказал, что никаких царевн с таким именем не знает. Но это не было правдой. Мою бабушку, жену царя Салтана, звали Милоликой. И про нее Баюн никак не мог забыть, ведь прошло не так много времени. Но сколько я ни пыталась вспомнить, даже рассказывая про окаменение царства, кот никогда не упоминал имя царицы. Салтан, Гвидон, Святогор, да. Но никогда про Милолику. Только жена Салтана. Странное совпадение. И совпадение ли? Или я ищу связь там, где ее нет? Вне времени и пространства, прошептала я, вспомнив, где, по мнению Баюна, теперь находился Кутиш. Или Китиш. Впрочем, мне это сейчас важно. Ведь то же самое, слово в слово, всегда было известно про Алатырь. Сила, что находится вне времени и пространства, не терпит ложь, хранит равновесие и магические заветы. «Что ты сказала?» — привлек мое внимание Мракьян. «Я думаю», — ответила, продолжив рассуждать вслух. «Кто-то очень постарался стереть все упоминания не только про тебя, но и про твою семью. Но если Роксана на тот момент была уже мертва, то... Кому это надо? Если Светлояр узнал правду, то почему только его имя сохранилось? Почему вместо тебя одни лишь упоминания нечто скрытого? И почему... И почему ты об этом спрашиваешь у меня?» перебил он, ощутимо убавив мой энтузиазм докопаться до истины. «А здесь есть кто-то еще, у кого я об этом могу спросить?» — огрызнулась я, чувствуя, как температура вокруг ощутимо понизилась. В какой-то степени я была рада, что вокруг больше нет никого, кроме Мракьяна. Ему выбросы моей новой магии навредить не смогут, так что я даже не предпринимала попытку сдержать снежок, безразлично наблюдая, как все вокруг нас покрывается коркой льда. Почти все. То место, где стоял Мракьян, как и он сам, оказались нетронутыми. Тебе не кажется, что нападать на меня моей же магией, ну, как минимум, глупо? Лениво уточнил он у меня. А тебе кажется, что я сейчас пыталась напасть? Отчеканила я, стаскивая с рук перчатки и зло бросая их на землю, точнее, на покрывший ее снег. «Тогда тебе лучше учиться контролировать силу», — безразлично посоветовала мне Мракьян, «если не хочешь случайных жертв». «Не хочу», — тихо отозвалась я. Злость чуть стихла, стоило мне вспомнить, кто оказался его случайными, как он выразился, жертвами. «Но и контролировать у меня не получается», — призналась я. «Я ее просто не чувствую. Может, ты сможешь забрать обратно?» «Я уже говорил, что не могу», — раздраженно ответил Мракьян. «Или ты думаешь, что если несколько раз задать один и тот же вопрос, это как-то сможет изменить на него ответ?» «Если бы ты еще умел давать нормальные ответы», — протянула я, усмехнувшись. «Прости, но в череде твоих приказов, упреков и угроз трудно что-то разобрать по существу». «По существу?» Мракьян резко шагнул в мою сторону, вынуждая упереться спиной в ствол дерева, помешавший мне отступить от него. «Я вижу перед собой маленькую ведьмочку, которая пытается схитрить и вынудить меня, если и не забрать свои силы, то хотя бы научить ими пользоваться. А шантажировать она меня при этом пытается медальоном, которым, к слову, понятия не имеет, как пользоваться. Впрочем, это у вас явно семейное. Забрать что-то чужое, нацепить на себя, а потом уже обдумывать последствия». «Забирать чужое?» — сквозь зубы переспросила я. «У меня и в мыслях не было присваивать себе твои силы. Да я до сих пор понять не могу, как такое вообще могло произойти. Что же касается остального, знаешь, я даже объяснять ничего не буду. Такой, как ты, все равно никогда не сможет понять». «Куда уж мне понять?» Откровенно смеялся Мракьян, сделав еще один полушаг вперед, практически не оставляя между нами расстояния. «Столько поколений, наделенных властью болтливого меча! Столько почета и власти! Кто же в здравом уме от такого откажется? Ведь кто твоя семья без сил? Никто!» Злость внутри меня зудела, смешивая тьму и холод, требуя выход. Накружившие вокруг снежинки, я не обращала внимания, всецело сконцентрировавшись на собеседнике. «Ну, разумеется!» Не скрывая иронии, протянула я, активно кивая головой. «Именно власть нас и держит. Только она. Не защита Черного леса и его обитателей, которых перебьют в тот же день, как только у бессмертных исчезнут силы. Но кого волнует жизнь каких-то паучков или волков, верно? Подумай, что они разумные. Меха и пряжа ведь ценнее. Да и шишиги кому нужны? Или индрики, да? Зачем им вообще жить? Ведь из их рогов такие зелья получаются. Или... Ай!» Мракьян резко развернул меня, прижимая спиной к себе, вынудив испуганно замереть от неожиданности. «Теперь силу чувствуешь?» Сухо поинтересовался он, заставляя меня переключить внимание со своей обоснованной злости на внутренние ощущения. «Да», — едва слышно призналась я, действительно чувствую сейчас не только привычные всплески тьмы, но и едва ощутимые нити нового, случайно доставшегося мне дара. Сконцентрироваться было сложно, чтобы поймать их и попытаться подчинить. И, если честно, больше всего меня отвлекала ладонь Мракьяна. Даже через одежду я кожей ощущала идущий от нее жар. Просто прижал он ее к моему сердцу, я надеюсь, а не просто решил полапать грудь. «Руку убери». Хрипло попросила я, чувствуя проступающий на щеках румянец, тут же медленно выдыхая. К счастью, Мракьян не только убрал ладонь, но и разорвал подобие этих сомнительных объятий. Плохо то, что как только он отошел, я перестала чувствовать что-либо, кроме привычной тьмы. «Злость», — как только я повернулась в его сторону, пояснил Мракьян. «Те способы, которыми ты усмиряешь тьму, не сработают, пока ты не научишься выделять новые силы. Спокойствие тебе не поможет. Нужны эмоциональные всплески». «То есть ты специально меня злил?» — уточнила я, впрочем, прекрасно понимая, что так оно и было. «Думаешь, лучше было бы ударить?» — ответил он вопросом на вопрос. «Боли тоже хороший эмоциональный проводник». «Знаешь что?» «И знать не хочу», — не дал Мракьян мне договорить. «Я хочу, чтобы ты проводила меня к ведьме, к той самой, у которой есть упоминание обо мне». «Зачем тебе?» «Хочу прочитать то, что вы с мечом неверно перевели». В коем-то веке снизошел он до ответа. «Если там есть я, значит, должно быть что-то про стирание имен моей семьи из людской памяти. С Китежградом точно что-то не так чисто, как рассказал Баюн, как и с этим Светлояром». Имя брата Мракьян произнес как ругательство, но... Удивительно. Он слушал мои рассуждения. Даже отчасти согласился с ними, хоть вслух никогда этого не признает.